день будет облако и зимой. На каждой спине отпечаток лица, на каждом лице ожидание конца. Похоже, что это надолго, похоже, что это повадка, похоже, что это уловка, похоже, что это нехватка кого-то еще. Кого-то еще. Кого-то еще. Кого-то еще. На путь своей мягкой ветвей сгниет, да ты при себе и змеёй пулемёт. Стаканы полны, на вид обождём, давай посмеёмся, давай подождём. Ведь похоже, что это надолго, похоже, что это повадка, похоже, что это уловка, похоже, что это нехватка кого-то ещё. Кого-то ещё. Кого-то ещё. Колючая проволока и вообще, даже кто лежит на кладбище, всех не хватило на нас все равно, и мы молча выжираем любое говно. Ведь похоже, что это надолго, похоже, что это повадка, похоже, что это ловко, похоже, что это нехватка кого-то еще. Кого-то еще. Кого-то еще. Кого-то еще. Кого-то еще.